Обмен носками. Первым и главным ощущением при знакомстве оказывается запах. Обмен запахами помогает новой кошке и старожилам начать узнавать друг друга самым безопасным способом. Феромоны и ароматические вещества очень многое сообщают кошкам друг про друга. Взаимно полезная информация, сразу передающаяся феромонами, которые выделяются на мордочке, заменяет им наше приветствие. Возьмите несколько пар носков и наденьте один из них на руку. Теперь погладьте какую-нибудь вашу кошку по щеке, чтобы собрать феромоны. Важно использовать отдельный носок для каждой из ваших кошек, чтобы избежать конфликтов. Кроме того, если у вас много кошек, то не следует поглаживать нескольких одновременно. Можно начать даже с одной, которая, по вашему мнению, может сильнее всего привлечь внимание новой кошки. Рекомендую выбрать достаточно авторитетную, но спокойную особь, чтобы предотвратить возникновение испуга у новой кошки. Это позволит вам лучше контролировать процесс их знакомства как на данном этапе, так и на следующих стадиях. Как только вы соберете запах старожила на носке, отправляйтесь в заповедную комнату и, воспользовавшись новым носком, проделайте эту процедуру с новой кошкой. После этого первый носок оставьте в заповедной комнате, а второй положите в самом главном помещении дома, которое наиболее часто посещается вашими кошками. Если новая кошка пока слишком пуглива, чтобы согласиться на вашу процедуру почесывания носком, а вы, в свою очередь, тоже не хотите нарушать постепенное развитие ваших доверительных взаимоотношений, то не расстраивайтесь. Вы можете просто положить пару чистых носков на ее подстилку и затем, после того, как она полежит на них, дать их для обнюхивания старожилам. Не используйте ничего большего по размеру, чем стандартные носки. Не тревожьте кошек огромными полотенцами или чем-то похожим, что может напугать их. Обмен носками может также помочь вам определить, насколько новая кошка уравновешена или беспокойна. Если кошка начинает волноваться, шипеть и рычать, набрасываясь на носок, то, скорее всего, предстоящий процесс знакомства вам не удастся завершить в рекордно короткий срок. Если же кошка, понюхав носок, сильно не заинтересовалась, то это достаточно хороший знак. Даже если кошка проявляет по отношению к носку явно негативную реакцию, вы не должны из-за этого слишком переживать. Это вполне нормальное явление, когда на начальном этапе встречаются помехи, и как раз поэтому наиболее безопасно кошкам сначала знакомиться с помощью носков. Обмен носками можно совершать по нескольку раз в день, до тех пор, пока вы не почувствуете, что ваши питомцы получили более или менее ясное представление друг о друге.